Глава 16. Роза крепко спала, но ее разбудило ощущение чего-то мокрого на носу. На грудь что-то давило. Чуть разомкнув веки, девочка увидела лишь рассветное небо и больше ничего. Роза потерла глаза. На ее руки легли две маленькие загорелые ладошки. «Вставай, Лоза!» — сказала пыльца. «Пора завтракать!» Девочка почувствовала аромат горячего какао и булочек. «Чтобы я встала, пыльца, нужно с меня слезть!» Освободившись из плена малышки, Роза встала с постели и отправилась вниз на плотный завтрак. После этого они вместе с топинадом, базиликом и эолом стали готовиться к путешествию. Скунс тоже стал частью их команды. Лила, столько же гостеприимная, как и ее муж, крепко прижала к себе Розу, а пыльца обняла ее за ноги. «Я дам тебе бельчонка», — сказала девочка. «Он принесет тебе удачу, и ты сразу найдешь лекарство, чтобы вылечить папу». «Я всего лишь вдыхательница. Я не умею создавать лекарства», — возразила Роза. «Бельчонок тебя научит», — уверенно ответила пыльца. Девочка настояла на том, чтобы Роза положила игрушку в рюкзак. Топинат старался не затягивать проводы. Как и предполагал Эол, Топинат стал сильнее волноваться, когда узнал о болезни базилика. «Поторопитесь!» — крикнул он и запрыгнул на плечо Розы. «Рукавичка, на разведку! Предупреди наблюдателей в округе, чтобы сразу сообщили нам, если увидят ищеек!» «Разве они могут здесь оказаться?» — спросила Роза. «Лучше перестраховаться», — уклончиво ответил хомячок. Команда отправилась в путь через лес. Хомячок устроился в заднем кармане рюкзака, чтобы проверять, не идет ли кто за ними. При малейшем шорохе он вздрагивал. Роза старалась не поддаваться беспокойству зверька. Она думала о ферме семьи Кабачок, о тепле и гармонии их дома. Она поняла, как он отличался от ее дома, где не было мамы, не было Ирис. Папа уделял ей все меньше внимания, зато Люси приходила к ним все чаще и чаще. Топинат вздрогнул еще раз, и Роза вышла из задумчивости. «Перестань так дергаться», — отругала она хомячка. «Я наблюдатель, всех хранителей спасатель», — постарался оправдаться хомячок. «Если не буду наблюдать, как, по-твоему, спасу тебя?» «Вот мы и на месте», — прервал их базилик. Путники вышли из леса и оказались на поляне. В самом центре возвышалось огромное дерево с голубоватой кроной. Длинные ветви с бирюзовыми листьями отходили от ствола, словно лучи звезды. «Мне всегда здесь нравилось. Подростком я вырастил на этом месте свои первые орхидеи», — рассказывал базилик с ноткой светлой грусти о прошлом. «Я подарил их Лиле», — добавил он, и на его губах расцвела улыбка. «Но здесь нет ничего, кроме травы», — удивилась Роза. «Что такого в этом месте? Наверное, все дело в почве?» «Ничего особенного здесь нет, кроме, пожалуй, азурина», — фермер указал на голубое дерево. «Вербинола растет лишь в его тени». Базилик протянул девочке садовый инструмент. «Возьми. Нужно посадить семена до того, как солнце окажется в зените. Можно вырастить вербинолу за день, но следующей же ночью она завянет, поэтому необходимо тут же ее сорвать. Что ж, не будем терять времени, выроем канавки кругами вокруг дерева». Базилик, Эол и Роза принялись за дело и стали вспахивать землю, формируя узкие и неглубокие канавки. Топинат раздавал указания Розе. «Чуть правее, у тебя неровный круг. А тут камешек убери, еще вот тут копни. Да, грабельками. Я почти скучаю по временам, когда ты молчал, вздохнула Роза. Копай тогда сам. Не моя вина, раз у тебя нет того же чувства формы, что и у меня, проворчал хомячок, скрестив на груди лапки. Голос Базилика положил конец их спору. «Готово!» — объявил фермер и довольным взглядом обвел три борозды. «Эол, доставай семена и духовое ружье!»